пристань. Вдруг пароход загудел. Все люди встали и начали мешки подымать. Колеса перестали шлепать, и пароход стукнулся так, что я чуть не упал, и бабушка тоже. А одна тетя совсем упала, и корзинку уронила, и сама засмеялась. Это потому, что пароход в пристань стукнулся. Мы к пристани пришли, и все стали выходить. Матрос Гриша кричал: «Успеете, успеете!» А они все равно толкались. Один маленький мальчик заплакал. Его затолкали. Гриша как схватит его и сразу наверх поднял. Потом его маме отдал. А мама не берет. Бабушка говорила: «Зачем мама его на руки не взяла?» А эта мама ей сказала, что у ней две корзинки, и она не может взять мальчика. Гриша сказал: «Давайте корзинки, а мальчика берите на руки». Гриша понес корзинки, а тетя — мальчика. Мальчик не стал больше плакать. Потом Гриша увидал меня и говорит: «А ты, Алешка, дальше едешь?» Бабушка сказала, что нам еще далеко-далеко. И мы потом долго ехали на пароходе. И был через реку мост. Он шел сверху, а мы проехали внизу, как будто в ворота, потому что мост был очень высоко. По этому мосту поезд шел. Я видел, как паровоз пар пускал и свистел. Только пароход громче свистит. Как Мишку купали. Я хотел бросить Мишку в воду, и чтобы его потом спасали, как мячик. Бабушка сказала, что его спасать не будут, а что он сначала поплавает, а потом намокнет и утонет. А я все-таки просил. Бабушка достала много веревочек, их связала, и сделалась очень длинная веревочка. Потом мы Мишку привязали очень-очень крепко и стали через загородку спускать его в воду. Все люди смотрели, что мы делаем, а бабушка говорила, что мы Мишку купаем. Мишка совсем не тонул, а только по воде кувыркался и прыгал. Пароход его очень скоро тянул. Потом мы его вытащили. Он был мокрый, только не очень. И все смеялись, что Мишка купался, и говорили, что теперь меня надо привязать на веревку и тоже пустить в воду. А я не боялся, потому что они шутят. Как мы к капитану ходили! Ночью бабушка меня разбудила и одела. Сказала, что сейчас пароход придет к пристани, и мы выйдем и поедем по железной дороге. И опять сядем на другой пароход. На том пароходе мы приедем в Киев. А сейчас надо идти прощаться с капитаном и с Гришей. Мы пошли к капитану в каюту. Бабушка постучала и сказала: «Товарищ капитан!» А он оттуда ответил: «Кто там? Войдите!» И открыл дверь. У капитана целая комната. На стене карточки. А на одной карточке был пароход, а на другой, кругленькой, были мальчик и девочка. Капитан сказал, что это его дети, и что мальчик с ним ездил только в прошлый раз. Я мог бы с ним играть, потому что ему 5 лет. Потом капитан подарил мне карточку с нашим пароходом и спросил меня, как пароход называется. Я сказал: «Знаю, партизан». Капитан говорит: «Ну, значит, ты молодчина». А бабушка сказала: «Прощайте, мы сейчас выходим». А я рассказал, что мы купали Мишку, и сказал, что я тоже буду капитаном. И мы с бабушкой пошли искать Гришу. Мы с ним стали прощаться. А он говорил, что не надо, что он нам непременно вещи вынесет и меня посадит на автомобиль, чтобы ехать на железную дорогу. Мне очень не хотелось уходить. Я хотел плакать. Бабушка сказала, чтоб я не плакал, и даже чтоб не начинал, и что Гриша будет смеяться и скажет: «Рева». А если рева, то... то все равно капитаном не буду. А чтоб лучше я спел чего-нибудь, я ничего не стал петь. А тут пароход зашатало. Значит, мы приехали и толкнулись в пристань. Бабушка ушла. А потом пришел Гриша, завязал поясом чемоданы, да прямо через плечо повесил. Гриша меня за руку взял. Он очень сильно взял. А я не сказал, что больно. Я спросил, а бабушка на автомобиле? Гриша сказал, на извозчике. И как пошел прямо со всей силы, и прямо на пристань, и потом прямо по мостику, а там бабушка. Она на извозчике сидела. Бабушка меня посадила рядом. А потом Гриша вещи наши поставил, и потом еще сказал, ну, прощайте. И стал с бабушкой прощаться. А бабушка закричала, ой, милый, руку поломал. А Гриша не поломал. Он очень крепко взял, от того, что он очень сильный. Гриша сказал, ах, извините, бабушка. А потом Гриша взял меня и поцеловал, и опять меня посадил и говорит, ну, прощай, Алешка, смотри, будь капитаном. И шапкой нам Гриша махал, а мы на извозчике поехали на вокзал.